Прямо перед ним лежал наполовину засыпанный землей обломок свода. Все, что осталось от древней колоннады. Он был поразительно похож на устрицу. Одна створка идеально закруглена, другая — плоская. Фидель поднатужился, пытаясь перевернуть камень. Наконец ему это удалось. Под камнем в ямке лежали, крепко обнявшись, две сонные уховертки. Рядом спала сороконожка и три отлично сохранившихся мятных леденца. Он принялся сосать их один за другим, покончив с этим, опустил камень на место и, вдруг, заметив его разительное сходство с устрицей, достал из кармана зубило, опустился на колени и попробовал открыть раковину. После ряда бесплодных попыток ему удалось ввести острие зубила в забитую мхом и землей щель. Он нажал изо всех сил, и зубило сломалось. Он достал еще одно. Тут камень не выдержал и раскрылся. Фидель осторожно отложил верхнюю половинку в сторону и заглянул внутрь. На золотистом песке лежала фотография Ноэми в резной рамке под стеклом, прелестная, как роза. Розу он вдел в петлицу и поднял портрет, потом положил его обратно в песок. Губы Ноэми шевельнулись, и он разбил стекло, чтобы слышать ее слова, и ответил, что тоже любит ее. Занималась заря. Начинался последний урок. Птичка выпорхнула из гнезда, подергала одну за другой веточки, из которых оно было свито, встряхнулась, потянулась, улетела, вернулась, неся в клюве завтрак, но Фиделя уже не было. Птичка позавтракала за двоих. От этого у нее все утро болел живот. Глава четвертая. Ноэми читала у себя в комнате. Перед ней стоял завтрак, который только что принесли, ореховый торт и лангустин под майонезом. Она соблюдала диету, берегла печень. Девушка читала житие Пресвятой Елизаветы Венгерской, написанное виконтом де Монталамбер. И, дойдя до сцены гибели отважного ландграфа, молодого мужа Елизаветы, горько заплакала. Граф де Монталамбер, 1810-1870, французский публицист и политический деятель либерально-католического направления, автор истории святой Елизаветы, 1836 год, жизнеописание матери Иоанна Крестителя. Святая Елизавета Венгерская, 1207-1231 годы, дочь короля Венгрии Андрея II, в 20 лет стала вдовой Людовика IV. Сравните смерть прекрасного графа в новелле, над которой плачет Ноэми. И окончила свои дни во францисканском монастыре. Виан комически путает имена двух святых Елизавет. Но на душе у нее было светло и радостно, поэтому она захлопнула грустную книгу и открыла «Трое в одной лодке». Но вдруг в голову ей пришли серьезные мысли, и она бросила читать, так как пришлось бы встать, чтобы найти подходящее к случаю произведение. На ночном столике оставался только телефонный справочник. «Трое в одной лодке», «Не считая собаки», 1889 год, роман Джерома Джерома, одна из любимейших книг Бориса Виана.